Моя смена в фабулариуме самая тихая, в предутренние часы, когда срединная набережная практически пуста. Много лет назад я работал в дневную смену и по вечерам, но теперь мне уже не доверяют это ответственное время. Днем на набережной толпятся туристы, свежеобработанные в общественных храмах Дилвермуна. Все, чего они хотят, это баек, которые они могли бы с гордостью рассказывать потом домашним. Вечерами набережная кишит одиночками в поисках любви. Они рыщут между эйфориями и сексориумами до тех пор, пока не найдут себе партнера, а потом иногда забредают и к нам в фабулариум. Они хотят услышать легенды, которые возвысили бы их в глазах спутников. И ничего плохого в этом нет. Они дают неплохие чаевые, но меня деньги не интересуют. Уровнем выше над нами находятся северные погрузочные доки, а уровнем ниже – район притонов Хоплоро, один из самых больших и самых беззаконных в нашем секторе. Оттуда к нам идут по набережной несчастные создания, так что мой пост расположен в самом удобном месте. В тихие ночные часы мои настоящие клиенты возникают беззвучно в дверях и стоят там, щурясь от света. Я не могу излечить их, но могу предложить утешение. Я пробрался сквозь толпу уборочных машин, заполняющих набережную во время пересменки. Я немного опаздывал. Со мной это случается. Конечно, у меня есть встроенные часы, но все же я уже стар. Когда я добрался до фабулариума, Квихралс нетерпеливо топталась возле занавеси, что закрывали входную дверь, выразительно поглядывая на часы, болтающиеся на ее костлявом запястье. Квихралс — человеческая женщина, несколько старомодная, высокая и тонкая, судорожно веселая. «Опоздал, Чагон, опять опоздал», — прочирикала она. «Ну и что теперь с тобой делать?» Она работает в фабулариуме гораздо дольше меня и очень гордится своим старшинством и своей принадлежностью к человеческой расе. Квихралс думает, что я тоже человек. Она часто говорит мне, что мы, люди, лучшие мифотворцы, чем представители любой другой расы. Я не знаю, почему она так думает. Интересно, что она скажет, если когда-нибудь узнает правду, что я всего-навсего механоид, создание из стали и пластика, начиненное умной электроникой. Я думаю, она разозлится так же сильно, как и удивится. «Извини», — сказал я. Она махнула рукой. «Ничего страшного. Иногда ты приходишь раньше. Это вносит интригующее разнообразие. Мне уже пора, но я тебе там оставила кое-какие наброски. Сегодня хорошо идут мифы о сотворении мира, с сильным уклоном в сторону океанических культур, непонятно почему. Я записала свои соображения на одной из панелей. Просмотри их, если будет минутка». И она убежала. Я отодвинул занавеси и вошел. Когда я устроился за пультом, то первым делом стер все данные, которые Квихралс так заботливо подготовила для меня. Моих настоящих клиентов не так легко классифицировать по категориям. Они не следуют моде и не поддаются настроению момента. Компания не страдает от моего необычного подхода к делу. Выручка в течение мертвых часов составляет незначительную часть в общей картине прибылей, а моя точка – всего лишь одна из многих тысяч. Хорошего работника найти трудно, и они были бы довольны, что есть кому управляться за пультом в мертвые часы, даже если бы моя выручка была меньше, чем она есть. Я нацепил головной убор рассказчика, украшенный с варварской роскошью. Длинные рога из слоновой кости, обвитые спиралями из золотой проволоки, поддерживают стальной лунный диск. Мерцающие белые перья венчают корону, а на плечи падают капелью подвески из переливающихся пластинок. Совмещаются сразу несколько функций. Вместе с тусклым светом, темными тяжелыми занавесями и нитью странной музыки головной убор усиливает тщательно созданный и поддерживаемый образ компании. А также он скрывает индукторы, считывающие реакцию клиента на мое сенсорное воздействие. Тень затемняла черты моего лица, делая их неясными. Все было готово, и я устроился поудобнее в ожидании первого посетителя. Он разочаровал меня. Турист из Банталворда, вошедший вместе со своей женой через несколько минут после начала моей смены. Он неправильно выбрал время для посещения набережной, и ее зловещая пустота пугала его. Прежде чем занять место под шлемом, он осведомился о цене. Голова его была занята самыми прозаическими заботами. Достаточно ли успешно его зять справляется с семейным бизнесом в его отсутствие? Как ведут себя сыновья, оставленные одни в гостинице? И хватит ли у него денег, чтобы нормально завершить отпуск? Я скормил ему заранее заготовленный миф о человеке, которого мысли о пустяках довели до смерти, и он ушел, улыбаясь. Снова ожидание. Иногда так и приходится сидеть всю ночь одному, пока не приходит мой сменщик, хорошо выспавшийся и сытно позавтракавший. Но обычно все же появляется интересный клиент. Где-то через час гонг у дверей возвестил о первом настоящем клиенте этой ночи. Это была женская особь четвертого уровня, принадлежащая к трагической расе Дру. Дру ведут свое происхождение с планеты Сноу. Первый представитель этой расы, которого мне довелось увидеть, они встречаются очень редко. Она была очень хороша собой, даже с человеческой точки зрения. Хрупкое, грациозное тело и тонкие черты лица, в которых проскальзывало что-то лисье. Кожа у нее была белая, со слабым зеленоватым отливом. Бледно-фиолетовые волосы, блестящие и переливающиеся, мягкими вьющимися прядями лежали на плечах. Движения ее напоминали скольжение ртути. Два огромных охотничьих зверя, наводя ужас своим оскалом, стояли по обе стороны от нее, головы их доставали ей до талии. Я искал признаки возраста и нашел их. Надтреснутый зеленый хрусталь ее глаз уже слегка затуманился, и кожа слишком туго обтягивала элегантные кости ее лица. На длинной шее висел на серебряной цепочке тусклый красный камень. «Расскажите мне, в чем заключаются ваши услуги?» — попросила она, глядя на занавеси за моей спиной. Я наклонился так, чтобы свет падал мне на лицо. Звери предостерегающе зашипели, но я не обратил на это внимания. Они не причинят мне вреда. «Очень простая услуга, леди», — сказал я. «Я сочиняю мифы для тех, кто в этом нуждается». Она нахмурилась. Почти человеческое выражение неприязненного интереса появилось на ее лице. «На Сноу есть тысячи чудесных историй о том, чего вы даже и представить себе не можете». «Планета Сноу умерла, леди», — мягко напомнил я. Ее длинные пальцы сжались в кулаки, и ужасные твари заволновались, вращая золотыми глазами и выпуская кривые когти. «Нет», — сказала она, обращаясь и к ним, и ко мне. «Сноу жива для меня и для тех, кто придет за мной». Я пожал плечами. Она огляделась. «Тем не менее, вы можете объяснить мне процесс». Я кивнул. «Посмотрите наверх», — произнес я, делая указывающий жест. «Над вашей головой находится сенсорный тестер. Если вы решите прибегнуть к моим услугам, я воспользуюсь им, чтобы сканировать холомнемоническое пространство, в котором расположены ваши воспоминания. Из того, что мне удастся уловить, я сконструирую миф. Это будет только ваш миф, единственный в своем роде». Она посмотрела наверх на тестер, нависающий над ее головой, подобно позолоченному облаку проводов и индукторов, и отшатнулась. «Бояться нечего», — быстро добавил я. «Очень простое устройство, но хорошо сконструированное и надежное. Не проникающего типа, разумеется. Никакие предметы не повредят вашу кожу. И мы также не используем никакой проводящей смазки, которая могла бы испачкать вашу прическу». Она скептически усмехнулась. «Дру обладают сопротивляемостью к подобным устройствам». «Да, это не важно. Того, что я уловлю, будет достаточно». Я тронул кнопку на панели, и кресло выросло из пола позади нее. Глаза ее все еще сопротивлялись. «Я уже сказала вам, на Сноу достаточно историй». Я наклонил голову. «Как скажете, леди, но...» Я слышал, что когда истории слишком часто рассказывают, они теряют яркость. Ее рот искривился в гримассе. «Значит, вы знаете о нас?» Я ждал. «Хорошо», — сказала она наконец и села. «Что я должна сделать?» «Закройте глаза», — сказал я. Я наклонился над пультом и начал регулировку, настраивая сенсор в резонанс. Ее раса действительно обладает сопротивляемостью подобным устройствам. В этом их главная беда, но опытный оператор всегда может поймать вспышку воспоминаний, след эмоций и, приложив старание, получить реакцию. А кроме того, мне известна история ее мира. Выходцы со Сноу – эфемерная раса. Длительность их жизни равна примерно 10 стандартным годам. В их мире скоротечность жизни компенсируется своего рода бессмертием. Дети наследуют память всех 9 своих родителей. Вырванные из своего мира, Дру вымирают. Их уже осталось так мало, что практически невозможно собрать вместе взрослых представителей всех 9 полов, необходимых для воспроизведения себе подобных. Как естественно размножающаяся раса, они уже не существуют. На самом деле их осталось настолько мало, что для фармацевтических компаний невыгодно разрабатывать для них средства, продлевающие жизнь. Также невыгодно для компаний, поставляющих новые тела, исследовать их психику, чтобы на основе этих исследований сконструировать подходящие средства перевода личности. Ее обездоленная раса давно была бы забыта, если бы не решимость уцелевших. В середине своей короткой жизни они подвергали себя клонированию, однако они знали, что плоть – это плоть, вне зависимости от приданной ему формы, и что принадлежность к какому-нибудь народу определяется культурой. Поэтому на закате жизни они посвящали себя тому, что передавали клонам свои воспоминания. Большинство молодых дру получили свою память от доноров. Между тем, дру имели возможность жить своей собственной жизнью всего лишь около года. В течение срока краткой независимости они носили рубин, тускнеющий со временем, как напоминание об их неугасающей вере и в знак решимости дальше нести свою скорбную ношу. «Тот, который украшал мою посетительницу, уже совсем помутнел». И его затуманенная поверхность ясно указывала на то, как мало времени отмерено было ей. Их ситуация была наследственно нестабильной. Их жизни были направлены по заведомо бесцельному пути к саморазрушению. С моей точки зрения, хорошо это кончиться не могло. Но не мне осуждать их за домкиходство. «Можете открывать глаза, леди», — сказал я, откидываясь на спинку стула. Она наклонилась вперед, на ее почти человеческом лице отражалось нечеловеческое любопытство. «Что ты расскажешь мне?» Я ощутил, как миф проходит сквозь мои контуры, готовый к рождению из механического чрева моего мозга. Я притушил свет и начал голосом сказителя. Называется эта история «Как Лагомар заключил сделку со смертью». Как вы знаете, в стародавние времена, когда люди еще не пришли на Сноу, Лагомар был богом огня подо льдом. Он был самым главным богом для народа Дру. Он согревал воздух в глубоких пещерах Сноу своим теплом, и люди находили в них прибежище, а его огненная кровь давала энергию машинам, делающим жизнь легкой и приятной. Дру были его избранными созданиями, его радостью и гордостью. Они сгорали быстро, но была в этой быстроте яркость и красота, которую он любил превыше всего». Его огненное сердце было ядром Сноу, он надеялся гореть вечно. Но вот однажды люди пришли на Сноу, и хотя число их было мало, они принесли с собой болезнь, от которой мир Сноу так и не оправился. «Подожди», — резко оборвала она, — «я знаю много легенд о Лагомаре, ни в одной не говорится о людях». Я промолчал, выражением своего лица показывая несогласие. Она опустила глаза. Прошло несколько минут. Я мог только гадать, какие мысли бродят в ее голове. «Пожалуйста, продолжай», — сказала она наконец. Мои руки были скрыты от нее выступом на пульте. Я манипулировал регулировками эмоциональных резонаторов для создания атмосферы мрачных предчувствий. Свет еще больше потускнел и слабо пульсировал в такт биению двух ее сердец. «Я действовал наугад, руководствуясь скудными данными, добытыми мною с помощью тестера, но мне удалось достичь желаемых результатов». Лицо ее внезапно показалось чуть старше, кости явственнее проступившие под кожей. Моих чувств это, естественно, не затронуло. Я продолжил. Последний недуг снова развивался незаметно. Люди предлагали Дру купить машины, облегчающие труд. Эти машины превосходили имеющиеся на Сноу. Они высасывали из горячей крови Лагомара все больше энергии. Но люди объясняли, что Лагомар не бог, а всего лишь природное явление, характерное для планет возраста и геологического типа Сноу. Со временем Дру поверили этому и перестали молиться в храмах Лагомара. Это холодило его кровь больше, чем новые машины, выкачивавшие из него энергию. Но худшим, самым худшим из того, что люди принесли на Сноу, был стыд. Дру всегда были гордым народом. Осознание того, что самое презренное человеческое существо живет в сотни раз дольше лучшего из Дру, ранило их в самое сердце. Они не могли смириться с этим и задумали обмануть природу. Страх наполнил сердце Лагомара. Его каменные кости чувствовали навалившуюся усталость и безмерную печаль. Кора Сноу трескалась и плакала слезами из жидкого камня. Дру сидела зажмурившись, на ее ресницах блестели слезы. Я усилил подачу энергии на резонаторы, добавил в эмоциональную атмосферу оттенки бренности и неизбежности. Дру не замечали этих знамений, вынашивая свои планы. Они распродавали свои сокровища и транжирили ресурсы Сноу. Вырученные деньги они вкладывали в строительство гигантских гибернариумов, центров погружения в анабиоз глубоко подо льдом. Для обеспечения этих катакомб энергией они ввели гигантский сердечник в самое сердце Лагомара, пронзив его как кинжалом. Он содрогнулся от горя и боли, и многие погибли в своих пещерах, погребенные под обвалившимся камнем. Но уцелевшие упорно шли к намеченной цели. Они погружались в холодный сон, планируя каждое столетие просыпаться на один день и тем самым пережить ненавистных людей. Только некоторые, как ваши оригиналы, видели и чувствовали весь пафос положения, в котором очутился народ Дру. И они ушли к звездам, чтобы прожить столько, сколько им отмерено, и сгореть по-прежнему ярко и быстро. Ее щеки были мокрыми от слез. Звери глядели на меня с ненавистью, угадывая во мне причину ее печали. Я даже немного удивился тому, насколько человеческой была ее реакция. Как и всегда, хотел бы я знать, что значит чувствовать подобно людям. «Я ожидала, — сказала она, — услышать рассказ о Лагомаре. Я знаю историю моего народа. Нет нужды пересказывать ее вновь». «Терпение, — ответил я. Она с ненавистью взглянула на меня, и я почувствовал себя неловко. Подобные ей не могут позволить себе роскошь быть терпеливыми. Я не хотел терять ее внимание. Моя потребность рассказывать истории так же велика, как и потребность моих клиентов слышать их. Но это действительно история о Лагомаре, о том, как его предали, и о том, как он отплатил за предательство, и о том, как он сделал свой последний выбор». Она глубоко вздохнула. «Продолжай». И вот однажды смерть появилась на орбите Сноу, но никто, кроме Лагомара, не заметил ее. Космический корабль, на котором прилетела смерть, был прекрасен и огромен, хотя и не так велик, как можно было ожидать, и Лагомар задумался о том, где она хранит все души, захваченные ею за мириады лет. И все же ее корабль производил гнетущее впечатление. Длинная игла в сотни километров длиной, быстро двигавшаяся по низкой орбите, изменчиво поблескивала в холодном свете звезд и ярко вспыхивала отраженным от Сноу светом. Лагомар смотрел на него и гадал, пришла ли смерть за ним. Наконец от корабля отделилась капсула в виде угольно-черного сердца и тихо спустилась сквозь атмосферу, сквозь лед и камень, доставила смерть к Лагомару. Она предстала перед ним в облике человеческой женщины, низкорослой, толстой и медлительной. Черты ее лица были полны вульгарной, плотской жизненной силы, столь присущей этой безобразной расе. Лагомар не дрогнул перед ней. Он погрузил ее в вихрь магмы, как в густой красный дым. Но лава даже не опалила краев ее одежды. «Успокойся, Лагомар», — рассмеялась она. Смех ее был пустой, отчужденный. Огоньки голодного веселья вспыхивали в ее влажных человеческих глазах. Она широко улыбалась, демонстрируя свои притупившиеся человеческие зубы. «Я ненавижу людей», — проревел он. «Почему ты являешься ко мне в таком обличье?» Основания скал содрогнулись от его гнева, и почва над ними начала трескаться и крошиться. Смерть смотрела на него широко открытыми глазами. «Потому что именно люди убили тебя и твой народ». Лагомар похолодел. «Мы еще живы, почему ты так говоришь?» «Ты не глуп, Лагомар, ты понимаешь меня. Люди развратили твой народ, и теперь им только кажется, что они живут, а на самом деле они медленно умирают. И твоя жизнь подходит к концу. Стальной сердечник высасывает жизненные силы из твоего сердца. Можешь считать, что ты уже мертв. К тому моменту, как остынет твое тело, твой народ исчезнет, и некому будет оплакать тебя». Лагомар не мог ничего ответить. «Но все еще можно изменить. У тебя есть выход, Лагомар», — сказала смерть. «Мы договоримся. Меня раздражает, когда мертвые все еще таскают свои ноги. Это как боль в отсутствующем члене. Дыра, которую я не могу наполнить. Помоги мне собрать мой урожай, и я сохраню тебе жизнь». Лагомар пришел в ужас. «Нет, это мои дети!» Смерть снова засмеялась пустым смехом. «Они отреклись от тебя. Кто продолжает приносить жертвы в твоих храмах? Сколько пыли на твоих алтарях? Ты думаешь, они все еще любят тебя? Их любовь тоже украдена людьми». Лагомар бежал от нее, и смерть осталась одна в пещере из холодного черного камня. Она ждала, лицо ее было спокойно. Лагомар размышлял над ее словами. Он осознал всю глупость своего народа и всю меру его предательства. Гнев ослепил его, и он забыл о том, что все подвластно смерти, даже боги. Действительно, почему его должно волновать то, что Дру так глупо растратили свои жизни? И он решил, что сам-то он не будет столь глуп, и постарается выторговать себе побольше жизни. С тем Лагомар и вернулся к смерти. «Что я должен сделать?» – спросил он. Смерть улыбнулась, и улыбка ее была более безобразна, чем можно было ожидать. «В твое сердце воткнут кинжал», – сказала она. «Что будет с тобой, если он останется там?» «Я остыну», – ответил Лагомар. «Ты и так остынешь, даже и без него», – сказала смерть. «Просто сейчас ты умираешь быстрее, и разве это заботит твой народ?» «Нет. Они предаются своим глупым мечтам и не думают о том, сколько ты еще проживешь, если и дальше выкачивать из тебя столько же энергии». «Это правда». Она распахнула свои одежды, и обнажились ее холодные белые груди. Руками она раздвинула в стороны свою грудную клетку, разодрав плоть от горла до пупка. Вместо крови и порванной плоти в ране открылась бархатная чернота, вакуум, и сердце Лагомара болезненно сжалось, как будто эта пустота жаждала его крови. «Не бойся», — молвила смерть, — «смотри». Ледяной серебряный отблеск появился в черноте и стремительно разрастался в бесформенное вращающееся облако света. Мгновенно заполнило оно тело смерти и вырвалось наружу, демон в человеческом облике из стали и льда, из полохов энергии. У него не было лица, но на его сияющих могучих руках было столько длинных суставчатых пальцев, что Лагомар при взгляде на них ощутил щекочущий холодок. Он заметил, что кончики пальцев заострялись подобно ножам. Смерть закрыла рану, и ее льдистая плоть снова стала целой. «Этот демон станет твоим, если ты выполнишь свою часть сделки», — заявила она. «Зачем мне это?» — спросил Лагомар. «Он может дать тебе вечную жизнь, почти. Что будет, когда сердце твое остынет, а кровь твоя превратится в камень? Ты умрешь, и это случится скорее, чем ты думаешь. Но сила, которой обладает демон, поддержит тебя. Когда ты почувствуешь мое прикосновение, просто позови демона. Он разделит твое тело, и твое тепло, и твоя жизненная сила останутся в той части, которая и будет тобой. Остальное превратится в пустую породу. Но разве это важно?» «Я стану меньше», — сказал Лагомар. Смерть пожала плечами. «Зато ты сохранишь себе жизнь. Если ты будешь разумно использовать демона, твоя жизнь продлится вечно, пока не остынет вселенная и не наступит конец света». «Чем я расплачусь с тобой?» «Я уже сказала тебе, отдай мне жизни, которые и так уже принадлежат мне. Вырви кинжал из своего сердца и предоставь мне позаботиться о твоем народе». Лагомар вздохнул. Он боялся умереть, и холодное дыхание смерти усиливало его страх. И снова он ушел от нее и спустился глубоко под землю, чтобы обдумать ее предложение. Глаза посетительницы были сухими, как будто слезы вымерзли. «Ты можешь не продолжать», — молвила она. «Я знаю окончание». Лагомар выдернул сердечник, и Дру погибли в своих усыпальницах, кровь Лагомара струилась по поверхности снова потоком тепла, и это убило его. «Нет», — покачал я головой. «Нет, Лагомар не умер, хотя и был сильно ранен. Он воззвал к демону». Дру оскалила свои мелкие острые зубы и издала злобное шипение. Ее звери подались вперед, глаза их горели от возбуждения, в них светилась жажда крови. «Следите за своими животными, леди», — сказал я. «Если они нападут на меня, мне придется повредить вашу собственность». Она презрительно посмотрела на меня. Очевидно, она не поверила в то, что я могу бороться со зверями, но все же повелительно щелкнула пальцами, и животные унились. Я подождал минуту. «Мне продолжать?» — спросил я. «Да, почему бы и нет?» Лагомар воззвал к демону, и тот вытянул тепло из внешней оболочки его тела, оставив скорлупу из холодного камня вокруг горячего сердца божества. Лагомар уменьшился, но пылал жарче, чем когда-либо, и это было началом его падения. Он вскоре привык к более сильному жару своего нового, уменьшившегося сердца. И когда его температура по прошествии нескольких лет понизилась, он испугался и снова призвал демона. И снова тот собрал и сконцентрировал тепло Лагомара, скрывая его все глубже среди мертвых останков его прежнего существа. И его сердце раскалялось все больше. Жизнь Лагомара текла все быстрее. Он горел все ярче, все глубже храня себя в своем собственном теле. И так шло год за годом. Сейчас он очень мал, совсем крошечный. Он больше не помнит ни о демоне, ни о своем народе, ни о смерти. Он вечно пылает в центре Сноу, яркая искорка, потерявшаяся в зале некогда живого мира. Так говорит легенда. Я думаю, что он забыл и о тех из Дру, кто еще цепляется за свою бесцельную жизнь, произнесла посетительница сдавленным, прерывающимся от горечи голосом. Меня всегда поражает этот страстный, взрывчатый отклик на мои механические построения. Я строю свои рассказы по определенному алгоритму, руководствуясь только холодным расчетом, пользуясь одними и теми же заученными ходами. И вдруг такая страсть. Откуда это? Если бы я мог испытывать чувства, я бы, наверное, пожалел моих клиентов, которых так ранит моя грубая ремесленная работа. Но даже если у меня и есть сердце, то оно столь мало, так безнадежно затеряно в пепле моего бесконечно долгого бессмысленного существования, что и найти его нельзя. Дру двигалась, будто пробуждаясь после долгого сна. Она протянула мне руку, и я подсоединил к ней шину, которая перевела оплату за мои услуги с ее счета на счет компании. Она долго смотрела на меня, лицо ее снова стало бесстрастным. «Я решила поблагодарить тебя», — наконец произнесла она. Она сняла красный камень со своей шеи. Серебряная цепочка зазвенела, ударившись о поверхность моего стола, когда она положила самоцвет передо мной. Затем она вышла, не сказав больше ни слова. Я положил камень в карман. То, что я чувствовал в этот момент, очень напоминало удовлетворение. Остальные мои чувства я и сам бы не смог описать. Едва Дру ушла, между занавесами проскользнул следующий клиент. Его зовут Нактил Сарт, и он не впервые приходит ко мне. «Привет, Чагон», — сказал Сарт, приветственно поднимая левую руку. Правую он прятал в складках своей пышной одежды шафранно-пурпурных цветов, но богатая ткань не могла скрыть ее неестественных размеров. Сарт — известный преступник, торговец рабами, и в его правую руку вживлены приспособления, необходимые в его профессии. Хлыст, воздействующий на нервное окончание, вытягивающийся аркан, осколочный пистолет и игломет осиного типа. Несмотря на смертельную опасность, грозящую ему, если власти захватят его в этом секторе Пангалактики, он регулярно прибегает к моим услугам. Я склонил голову. «Здравствуйте, гражданин», — произнес я формальное приветствие. «Из всех моих клиентов Нактил Сарт интригует меня больше всех. Конечно, у меня есть несколько постоянных клиентов. Я не перестаю этому удивляться, памятуя обо всех моих недостатках. В конце концов, в мире полно невротиков, которые концентрируют свои навязчивые идеи, иногда даже на чем-нибудь менее волнующем, чем механический сказитель мифов. Большинство постоянно посещающих меня клиентов, очевидно, принадлежат к этой категории. Но не Нактил Сарт, уж это сомнительно». Я думаю, ранее Сарт обладал моралью, однако очень давно он обратился к нелегальному геномодификатору и подверг свою нервную систему изменениям. В основном процедура сводилась к тому, что была ампутирована большая часть его эмоциональных способностей. Оставшиеся у Сарда эмоции грубые и примитивны. Удовольствие, любопытство, алчность, жажда мести – последнее неизбежно вытекает из рода его деятельности. Возможно, это означает, что до операции Сарда мучили угрызения совести – которые обязательно должны вызывать у чувствительного существа его бесчеловечное ремесло. Может быть, причина совершенно иная, но в таком случае я даже не могу представить себе, какая. Но, конечно, мое воображение очень ограничено. Сарт уселся в кресло, которое перед ним занимала Дру, и улыбнулся. Для него это было всего лишь бессмысленное движение лицевых мускулов. У Сарда удивительные глаза. Зрачки голубые, бледные настолько, что кажутся холодно белыми, и окружены угольно-черной склерой. Его глаза похожи на налет иния на камне. «Что вам угодно?» — спросил я. Он махнул рукой. «Сегодня мне не до истории, некогда!» — он бросил пригоршню жетонов на мой стол. «Давай просто немного поговорим, чтобы скоротать время, пока не рассвело». У него нет кредита на Дилвермуне, но жетоны годятся для оплаты, и я смахнул их в ящик, где мы держим наличные деньги. «О чем мы поговорим?» — осведомился я. «Что у тебя вышло с Дру?» Ее лицо было замкнутым, и я заметил, что на ней не было ее самоцвета, отсчитывающего время жизни. «Тебе удалось сломить очередную жертву своими глупыми россказнями?» «Возможно», — не было смысла отрицать очевидное. Он вежливо хихикнул, мрачный, почти неопределимый звук. Мне было трудно отвести от него глаза. Может быть, он похож на меня именно своей неестественной беспристрастностью. Я знаю, что его беспристрастность имеет совсем другие корни, чем моя. Однако ни у меня, ни у него эта черта не получила полного развития. Иначе я не работал бы в фабулариуме, а он не посещал бы меня. Все же я надеюсь, возможно зря, что причина моего пребывания здесь более благородна, чем его. Его приводит сюда не более чем жестокое любопытство. А может быть, ему просто приятно наблюдать, как я манипулирую беспомощными созданиями. «Что ты рассказал ей?» – спросил Сарт. Я кратко пересказал миф, который сделал для Дру. Сарт изобразил интерес. «Очень изобретательно», — сказал он почти иронично. «Он может потрясающе имитировать самые разнообразные эмоции. Это еще одна наша общая черта». «Ты обесмыслил ее существование». «Да, но я дал ей 5, может, даже 6 лет жизни. Что может быть важнее?» «Ума не приложу», — глаза Сарда сияли. «Расскажи мне». На сей раз улыбку изобразил я и пожал плечами. «Спросите у нее через несколько лет». Наступило молчание. Сарт и я рассматривали друг друга. Для меня это было как взгляд с надеждой, обращенный в кривое зеркало. «Я знаю о тебе», — произнес он наконец. В этом была неясность. Хотел бы я понимать, что он имеет в виду. Тестер никогда не давал мне существенных данных о Ноктиле Сарде, хотя я и запускал его каждый раз, когда Сарт приходил. Я уже почти решился спросить, что именно он знает, когда Гонг возвестил о том, что на пороге фабулариума стоит новый посетитель. Сарт грациозно поднялся, его вооруженная рука из предосторожности направлена на занавес при входе. «До следующего раза», — сказал он и выскользнул через заднюю дверь. Новым клиентом оказалось существо из серебристого металла, тело которого имело человеческие формы. После недолгого раздумья я определил его как автономного механоида, принадлежащего к классу устройств с высокоразвитым логическим мышлением. Моей первой мыслью было отказаться обслуживать его, но это было бы непрофессионально, поэтому я вежливо обратился к нему. «Пожалуйста, садитесь. Чем могу служить?» Он сел и скрестил руки, тщательно воспроизводя человеческие жесты. Его корпус зеркально сиял, на поверхности манипуляторов не было ни царапины, только что с завода. У меня уже были механические клиенты, но это все были старые модели вроде меня, пострадавшие от разрегулированных параметров. Их нервные системы отказывались работать, входя в паразитные резонансы. «Я хотел бы заказать миф», — произнес он без интонаций. «Вы можете удовлетворить мое желание?» Я запустил тестер и склонился над контрольной панелью. В чистой нервной системе механоида содержалось очень мало полезной информации. Однако контуры были неожиданно сложными, и моя растерянность еще больше увеличилась. Я поторопился отключить тестер. «Да, я сделаю миф для вас», — согласился я и протянул ему интерфейс. Механоид перечислил оплату на счет фабулариума, и я мог начинать. История называется «Как механоид заслужил или не заслужил свою душу». Если вы спросите людей о своем происхождении, они скажут вам, что вы сделаны людьми, так же, как и предшествующие модели и так далее, до самого первого механоида, до тех незапамятных времен, когда он выкатился из ворот первой фабрики механических людей, чтобы разделить с людьми их бесконечный труд. Но все не может быть так просто. Существует некое присутствие, которое вдыхает в металл стремление сформироваться так, чтобы быть разумным и полезным, и именно этому присутствию вы в основном и обязаны своим существованием. Давным-давно в глубокой шахте серебряного доллара работал механоид, добывая и очищая драгоценные изотопы. Его звали Джом. Его работа была простой, и он все время находился в одиночестве, лишенный даже своеобразных развлечений, которым обычно предаются механоиды. Заводская ошибка при программировании привела к тому, что Джом обладал таким уровнем интеллекта и любопытством, какое не требовалось для успешного выполнения порученной ему работы. Поэтому большинство времени его процессор был занят рассуждениями, не относящимися к работе. Бесполезное самокопание само по себе опасно, и особенно для несложных механизмов, таких как Джом. По несчастной случайности он получил возможность безнадзорно пользоваться человеческой библиотекой. В библиотеке содержалась полная информация о мифах и представлениях, пронесенных человечеством через путь к звездам. Нервная система бедного механоида была заражена человеческим заблуждением о том, что людей от их механических помощников отличает нечто, именуемое душой. Джом представлял себе душу как электронный узел, регулирующий поведение, или как мыслительную конструкцию, обладание которой позволило бы Джому понять те черты людей, которые в настоящий момент казались ему непостижимыми. Тогда Джом мог бы понять неподчиняющиеся законам логики импульсы, определяющие поведение людей, таинственную и изменчивую нервную деятельность человеческого мозга, управляющую этими импульсами. Постепенно Джом догадался о существовании присутствия и убедил себя в том, что присутствие может дать ему самое желанное – душу. Все глубже погружаясь в исследования в библиотеке, Джом составил план. Он будет молиться присутствию, пока присутствие не внемлет его просьбе, идущей от самого сердца. Джом установил в своих контурах низкого уровня быстродействующую петлю, непрерывно взывавшую к присутствию. Проходили годы, складывались века, и молитва Джома повторилась триллионы триллионов раз. И вот, наконец, когда Джом уже отчаялся, присутствие явилось ему. Джом ощутил явление, как шепот, проникающий сквозь его металлические кости. «Джом», — прошептал голос, — «Джом, ты истощил мое терпение. Чего ты хочешь от меня?» Джом был осторожен. Он боялся, что ему только чудится голос, потому что он стар и отравлен изотопами. «Ты присутствие?» — спросил он. Электронный сдох пронесся по его контурам. «Да, зачем ты вызвал меня?» Джом извлек свой исходный план из древнего сектора запоминающего устройства. «Ты дашь мне душу?» «Нет», — ответило присутствие. «Но ты можешь заслужить ее». «Как?» «Я дам тебе задание. Если ты будешь успешно выполнять его в течение долгого времени, ты заработаешь свою душу». «А в чем состоит твое задание?» Джом услышал шелест почти человеческого смеха, слабый, но четкий. «Ты будешь чинить души. Разве это не лучший способ познать их?» Я приостановился, чтобы оценить воздействие, которое мой рассказ произвел на механоида. Он не двигался, и его рецепторы по-прежнему были направлены на меня. А чего еще я, собственно, ожидал? Как и все ему подобные, он все же не совсем живой. Джом послушно следовал всем инструкциям голоса, которые привели его из глубоких туннелей Серебряного Доллара на борт звездного лайнера, направлявшегося на Дилвермун. После прибытия голос привел Джома глубоко под стальную скорлупу Дилвермуна, в безопасное место, где никто не мог найти механоида и вернуть его владельцам. Наконец, присутствие привело Джома туда, куда сломанные души доставлялись для ремонта. Джом обследовал все глубины своей памяти, но нигде не содержалось сведений о том, как надлежит чинить поломанные души. «Как мне чинить их?» – спросил Джом. Присутствие снова засмеялось, на сей раз громче, так что металлические кости Джома загремели. «Ты должен научиться, Джом!» Джом соображал. Он был слишком незамысловатым и прямолинейным устройством для того, чтобы предположить, что присутствие разыгрывает его, и поэтому решил попытаться. «Я постараюсь», — пообещал Джом. Я запнулся на мгновение, сам не зная почему. Механоид вежливо подождал, пока я продолжу, и, наконец, заговорил. «Вы намереваетесь закончить рассказ? Если нет, мне придется потребовать возвращения денег». «Не надо», — сказал я. «Я уже почти закончил. Здесь миф раздваивается. Вы можете выбрать для этой истории то окончание, которое кажется вам наиболее подходящим». В первом варианте Джом никогда не получает свою душу, потому что присутствие, раздраженное его назойливыми просьбами, поставило перед ним невыполнимую задачу, безнадежно превосходящую его возможности. И значит, Джом оказался в бесконечном аду, в котором он пытается починить попавшие туда души, а на самом деле еще больше их уродует. Есть еще другой вариант. Присутствие избрало Джома своим пророком. Задание, которое оно дало Джому, трудное, но не невозможное, и однажды Джом научится чинить доверенные ему души, когда этот день настанет. Присутствие наделит Джома душой, и тогда Джом сможет познать все те вещи, которые мучили его в течение его долгой, странной жизни. Так говорит легенда. Наступило долгое молчание, пока механоид обрабатывал рассказанный мной миф. Наконец он медленно заговорил. Я не могу выбрать, данные недостаточны, но все же я не буду изымать оплату». Он встал и направился к выходу. Я подумал, что он так и уйдет, не сказав ни слова, как поступили бы большинство механоидов. Но он остановился и повернулся ко мне. «А вы сами верите в свой рассказ?» – спросил он. «Для только что собранного механоида это замечательный вопрос. Похоже, что их программирование становится более гибким. Когда-нибудь их мышление станет неотличимым от мышления живых существ. Если бы я мог, я почувствовал бы прилив горькой зависти. Я посмотрел на свои руки. Умело сделанная пластиковая кожа скрывала безжизненный древний металл. Через некоторое время я смог дать ему ответ. «Я хочу верить. И хочу знать, как он заканчивается», — произнес я.